Глава 6. «Эви, зачем?» — подхватил меня на руки Конунг, прикрывая своей спиной от посыпавшихся на дракар стрел и громким ревом дал команду готовиться к бою. «Что с ней?» — обеспокоенно приподнялся Эйнар. «Стрела?» «Да, помоги ей!» Опустив меня на топчан, он поставил рядом со мной огромный щит, прикрывая от все еще летящих на судно стрел, и ушел к Бруно. «Держи!» Эйнар сунул мне в руки кусок тряпки, сложенный в несколько раз. «Зубами зажми, надо вытащить стрелу!» Коротко кивнув, давая понять, о чем говорит мужчина, я запихнула в рот тряпицу и зажмурилась. Это было больно. Очень больно. Не кричать не получалось. Терпела, пока Эйнар нащупает наконечник стрелы. Ждала, когда он его крепко захватит и вырвет из раны. И кричала, мысленно ругая себя. «Зачем я вылезла? Зачем?» Слезы непрекращающимся потоком бежали по моим щекам. Вцепившись в свои штаны, я молила местных богов, чтобы это все быстро закончилось. «Все, ты молодец», — произнес Эйнар. «Сейчас промоем, намажем мазью и перетянем. Будет болеть». «Спасибо», — прохрипела я и, махнув здоровой рукой защит, спросила, «что там происходит?» «Конунг Раут решил забрать нашу добычу», — ухмыльнулся мужчина. «Мы от берега уже отошли, но уверен, нас ждут с воды. Ты спрячься под щитом». «Хорошо», — испуганно кивнула, ничего не понимая. «Они знали, что на дракар нападут и все равно приплыли? Господи, что здесь творится?» «Держись!» — рыкнул Эйнар, прижимая меня к топчану всем своим весом. Рану тут же прострелила дикая боль, а из глаз снова брызнули слезы. «Что? Что случилось?» «Стрелы. Дракар Ярла Дрима прижимает нас». «Сейчас Хальгард покажет», — с усмешкой пробормотал Эйнар. Я же не выдержала и, чуть высунув голову из-под щита, увидела, как на загоняющий нас обратно к берегу дракар обрушился дождь зажигательных стрел. Дерево корабля тут же полыхнуло, и воины Ярла Дрима заметались по палубе, пытаясь потушить огонь. Но у них ничего не выходило. «Нефть?» – удивленно спросила у Эйнара. Но тот, словно завороженный, смотрел на горящий корабль противника. И снова наш дракар дернулся и быстро стал удаляться от берега. «Все, греческий огонь уже не уймется, пока не заберет свою жертву», – удовлетворенно произнес мужчина. «Дальше они за нами не пойдут». С трудом приняв вертикальное положение, я осмотрелась. Как только наш дракар отошел на приличное расстояние от берега, часть воинов продолжила грести, а часть принялась собирать стрелы, торчащие по всему кораблю. Бруно и Мац снимали щиты, а Свейн и Хальгард направлялись в мою сторону. Гулко сглотнув, я юркнула за ширму и, присев на свою кровать, чинно сложила ладони на колени. Заметив это, Эйнар с удивлением приподнял бровь и ухмыльнулся. «Эвелин!» — громкий голос Конунга обрушился на меня сверху. «Тебе Свейн сказал укрыться щитом и не высовываться?» «Да», — ответила, понуро опустив голову. «Эви!» — уже тише продолжил Хальгард. «Ты могла погибнуть. Мы знали о нападении, и Бруно ждал щитом, чтобы закрыть меня. Но ты сбила его с ног, толкнула меня и поймала стрелу, тебе не предназначенную. Прости», прошептала, еще больше сжимаясь. «Ты спасла мне жизнь. За мной долг», глухо произнес Конунг, прежде чем уйти. «Что?» воскликнула, вскинув голову. Я смотрела на удаляющегося Хальгарда, но тут же перевела изумленный взгляд на Свейна. «Ты спасла жизнь Конунгу», с улыбкой пояснил Свейн. «Ты можешь попросить его о чем угодно». «Я? Нет, я же помешала», ошарашенно прошептала я. «Ты не знала?» усмехнулся Эйнар. «И все равно бросилась защищать». «Ясно. Но он же тоже меня спас, когда тонула». «Ты не воин, женщина. Любой мужчина должен был тебя спасти. А Конунг лучший из лучших. И ты женщина», как смог, пояснил Эйнар. «Шовинизм какой-то. Мне ничего не нужно», Покачала я головой. Я не считала себя спасительницей, тем более просить за это подарки. Так нельзя, покачал головой Свейн. Я скажу конунгу, что позже сообщишь. Хорошо, наряды. Пусть будет одежда, которую купили в деревне, его подарком, быстро проговорила Свейну. Конунг и так обязан заботиться о своем народе, снова покачал головой мужчина. Я не принадлежу к его народу, я рабыня. Он освободил тебя еще вчера, до прибытия в Берган, с улыбкой сообщил Эйнар. Никто не будет знать, кроме наших воинов, что ты была рабыней. Спасибо, растерянно пробормотала. Наверное, я была еще в шоке и не понимала ничего. Освободил и не сообщил. Должен мне за свою жизнь. Я скажу ему, что ты еще не решила, повторил Свейн. Так иногда бывает, но слишком долго не затягивай с выбором. Хорошо. Отрешенно кивнула и невидяще уставилась вдаль. «Выбери жить с ним в одном доме», — подсказал Эйнар, поднимаясь со своей кровати. «Так будет лучше для тебя». «Да, наверное». «Спасибо», — поблагодарила мужчину, задумавшись о странном совете Эйнара, и мысленно выругалась. Очередная загадка. Раненых после нападения на Дракар было всего трое, в их числе была и я. У всех ранения были небольшими. И за эти 3 недели почти все зажило. Мужчинам, казалось, было все равно на раны. Я же иногда морщилась от тянущей боли. «Сегодня причалим, пополним запасы мяса и ночь проведем на берегу. Там нет людей. Горы и топляк на песчаном пляже. Но коз водится с избытком», — сообщил Бруно, начищая свой меч. «Отлично! Кажется, мы плывем уже вечность!» — обрадованно воскликнула я. Море, чайки, запах соленой воды и кожи. Я почти наслаждалась путешествием. Но отсутствие горячей воды и невозможность нормально помыться угнетали меня. Погода с каждым днем становилась теплее, и на солнышке в платье и тунике было жарко. Хотя порой на Дракар набрасывался ледяной ветер. Я знаю, Эйнар рассказал мне, что дома их ждет горячая баня, свежий хлеб, сыр и пиво. И я, наверное, как и все мужчины, с нетерпением ожидала окончания этого изматывающего пути. «Там есть бухточка, скрытая с глаз. Я отведу тебя в нее и посторожу». Бруно усмехнулся. «Хотя никто в здравом уме к тебе не подойдет. Но чтобы ты не пугалась, так и быть, послежу». «Спасибо», — благодарно кивнула, вспоминая, где у меня лежит щелок и полотно. Причалили ближе к полудню. Несколько воинов ушли в горы. Там виднелась узкая тропинка. Двое набирали воду у родника. Мац развел костер на песчаном берегу моря. Я же, прихватив сменную одежду, щелок и полотно, в сопровождении охраны в лице Бруно отправилась в секретную бухту в надежде, что там вода будет не слишком холодной. Хотя Бруно обещал развести костер и нагреть на меня в котле воды. Человечище! «Ну все, я уйду за эти скалы, а ты иди, мойся», — произнес Бруно, установив над костром котел с пресной водой, которую тащил от самой стоянки. «Спасибо», — поблагодарила мужчину и замерла в ожидании, когда он, наконец, скроется за грядой. Оставшись одна, я скинула брюки, рубаху и вошла в море. Вода была прохладной и неприятно щекотала кожу. Набрав в грудь воздуха, я нырнула и медленно поплыла вперед, щадя раненую руку и отдавшись во власть легкого течения, наслаждаясь спокойствием и одиночеством. Через некоторое время, когда от холода мои зубы застучали, повернула назад, а, выбравшись на берег, упала на еще теплый песок. Шевелиться не хотела. Мне было хорошо. «Застынешь», — хриплым голосом предупредил меня Хальгард, замерший рядом со мной. Он не отводил взгляд от моего лица, нависая надо мной огромной скалой. Как долго он здесь и зачем пришел? Эти вопросы промелькнули у меня в голове, но страха не было. Замерев от неожиданности и удивления, я растерялась и не смогла подобрать слова. Молча поднялась и направилась к костру, туда, где лежало полотно и щелок. Ощущения были странными. Я вдруг вспомнила его горячие руки. И сейчас хотелось вновь почувствовать их на своем теле, а еще ощутить вкус его губ. Я воды принес. Над костром чересчур горячая для мытья, произнес Конун, подойдя ко мне слишком близко. От его тела я ощущала жар, осознавая, что все-таки продрогла. Угу. Громко сглотнув, я немного отодвинулась от мужчины, но Хальгард тут же сократил расстояние между нами. Теперь я почти касалась своей спиной его груди. Она была горячей, уютной, надежной. «Ты замерзла», — сиплым голосом прошептал Конунг и, положив руки мне на талию, прижал к своему телу, опаляя жарким дыханием. «Позволь, я помогу тебе». «Что?» — растерянно уточнила, слушая громкий стук его сердца. «Мое же колотилось, словно пойманная в силки птица». «Я помогу тебе помыться, полью водой», — как для ребенка объяснил Хальгард. «Да, конечно», — кивнула, вспоминая рассказы Свейна, что у них это в порядке вещей — мыться в общей бане и не стесняться наготы. «Ступай на камень», — махнул рукой Конунг, показывая на плоский валун у подножия скалы. «Мы всегда здесь моемся. Бруно не предупредил меня, что бухта занята. Я могу сама», — промямлила, кутаясь в мокрые волосы, чтобы прикрыть интересные места. «Котел тяжелый, тебе не поднять», — хриплым голосом возразил мужчина, приближаясь. «Я сверху медленно полью». «Горячая?» «Нет», — покачала головой, поворачиваясь спиной к Хальгарду, и принялась намыливать волосы щелоком. Мылась быстро, руки подрагивали от волнения, а мурашки то ли от холода, то ли от присутствия мужчины носились табуном по всему телу. «Листок прилип», — прошептал Хальгард, прикоснувшись ко мне чуть ниже спины. «Готово?» «Да». На меня тут же обрушилась теплая вода, смывая грязь, пот и щелок. Выжав волосы, с которых быстрыми маленькими ручейками стекала по телу вода, я потянулась к полотну, но его на месте не оказалось. «Подними волосы», — попросил Хальгард, укрывая меня куском ткани. Там, где он прикасался, тепло от его ладоней расползалось, вынуждая трепетать. «Спасибо», — поблагодарила, наклоняя голову и пряча свое полыхающее от смущения лицо. «Пожалуйста». Больше не задерживаясь, я рванула обратно к костру. Там лежала моя чистая одежда. Снова повернувшись спиной к мужчине, я лихорадочно стянула полотно, наскоро вытерла волосы и тело, надела чистое платье и только потом повернулась, чтобы еще раз поблагодарить Конунга за помощь. «Спас!» — просипела я, увидев, как из моря выходит Хальгард. Широкие плечи, тренированное тело. Он, медленно ступая, не отводил взгляд от моих губ. Замерев, я практически не дышала, наблюдая, как вода крупными каплями стекала по телу мужчины.